На стол, как главную ценность станции, врач водрузил старенький микроскоп. Но о том, что же именно два медика могут предпринять против разбушевавшейся на огромной территории малярийной стихии, в Москве сказать не могли. До этого предстояло доходить собственным умом. И доктор Николай Ходукин доходил. Несколько дней он бродил по улицам и окрестностям. В сонное послеобеденное время он едва ли не единственный бродил по улицам, хлопал калитками, вызывая бешеный лай мерзких псов. В городке, где тишина стояла такая, что в старое время денщик мог без труда вызвать для своего офицера-извозчика, стоявшего за несколько кварталов, шумливый приезжий сразу обратил на себя внимание. Обыватели единодушно решили, что ведет себя новый врач ни на что не похоже. Докторское ли это дело ходить по дворам, заглядывать в хаузы и арыки? Вместо солидности пристойный член медицинской коллегии бегает, как мальчишка, с какими-то пробирками и сачком. А костюм? Можно ли вызвать уважение у пациентов, если являешься перед ними в брезентовых сапогах и сатиновой косоворотке? Ходукин не догадывался впечатлении, которое он произвел на окружающих. Его интересовало совсем другое. Обходы дали богатый материал. Хаузы, приятно освежающий воздух городка, оказались одновременно местом выплода комаров. О пригородных садах и огородах говорить нечего. Поливная вода, отведенная по каналам из реки Мургаб, застаивалась в сотнях и тысячах ямок и давала пристанище бесчисленным личинкам комаров. Вот где, очевидно, таится беда. В засушливой, страдающей от недостатка дождей Средней Азии, в то же время на редкость неумело пользовались водой. Обилие стоячих водоемов, болот и болотец, образованных неиспользованной водой, главный источник малярии. Здоровье края может быть добыто только общими усилиями людей различных профессий. В первую очередь врачей, агрономов, ирригаторов. Мысль ученого следует дальше. Конечно, один он не сумеет ничего поделать. Для успешной борьбы с комаром нужны усилия всех заинтересованных сторон, а их несколько. Малярия – враг хлопководов. Она отнимает с поля людей. Значит, хлопководы помогут. Кстати, хлопкоотрест – самая богатая организация в области. Если она выделит средства – можно будет увеличить штат станции. Нужны малярийные разведчики, разыскивать наиболее зараженные водоемы. Нужны фельдшера, обследовать население. Не обойдется и без ирригаторов, орошение их дела. Наконец, врачи. От встречи с коллегами Ходукин ждал особенно много. Ему, молодому, полному задора и энергии, казалось, что местные врачи просто ухватятся за его план оздоровления города. Кому, как не им, пострадавшим от малярии, и поддержать его. Но энтузиазм маляриолога разбился о целую гору ледяного равнодушия. Большинство мервских эскулапов, старые полковые лекари, по разным причинам застрявшие в этой проклятой Азии, помышляли лишь о том, как бы скорее перебраться в Россию. Но что происходит там, на севере, никто толком не знал. Великая революция, потрясшая мир, лишь легкой зыбью отдалась пока в их провинциальном болоте. И теперь за чашкой чая эти толстячки в полувоенном пытались прежде всего дознаться у приезжего, скоро ли всему конец. На разговоры Ходукина о широком фронте борьбы с малярией, о научной работе, лекари и их супруги безнадежно махали руками. Какая там борьба, если даже хинина большевики не могут завести вдоволь? Опять хинин. Гостя взрывало. Вспыльчив он был с детства и сгоряча мог швырнуть на пол первое, что попадало под руку. Поэтому щепитим у местных коллег ничего, кроме взаимной неприязни, не получалось. Чтобы подавить распиравшее его раздражение, Ходукин после таких разговоров подолгу шагал по пустым комнатам станции. Вот оно, воинствующее мещанство, готовое зацепиться за что угодно, чтобы только бросить в ненавистную рабочую власть лишний ком грязи. Как бы безграмотны ни были эти, с позволения сказать, врачи, они прекрасно знают, что хинин завозится из-за границы, и блокада, лишь недавно прорванная республикой, не позволяла получать медикаменты даже на золото. Но была еще одна мысль, к которой неизменно возвращался малярийолог. Мысль о необычайной судьбе хинина. Когда в середине 17 века испанские иезуиты начали ввозить в Европу из недавно открытой Америки истолченную в порошок кору хинного дерева, казалось, что найдено радикальное средство борьбы с малярией. Французский король Людовик XIV, излеченный от упорной малярии, не пожелал заплатить 48 тысяч ливров за право опубликовать суть этого секретного средства. 140 лет спустя два француза, Пелетье и Кавенту, нашли возможным искусственно синтезировать препарат хинина и тем сделали лекарство еще более доступным. Порой, правда, чудесный препарат и подводил врачей. Сернокислый хинин, писал в 1865 году французский физиолог Клод Бернар, излечивает лихорадку, но он еще не всегда действует, а мы не знаем ни почему, ни как он лечит, иначе у нас не было бы исключений. Но так или иначе, за 250 лет хинин спас немало человеческих жизней. Однако такова уж диалектика науки. Лекарство-спаситель после открытия Россом комара-переносчика стало в известной степени помехой в борьбе с малярией. Собственно, помехой являлся не сам хинин, а косность медиков, уверенных в его всеисцеляющем действии. Врачи с трудом приходили к убеждению, что победить лихорадку значительно легче с помощью профилактики, осушения болот и уничтожения комара, нежели одним лечением, непрерывно насыщая хинином кровь уже заболевших. В районе с массовыми заболеваниями и особенно при эпидемиях, учил своих слушателей профессор Марциновский, лечение хинина мало что дает для радикального оздоровления пораженного района. Выздоровевших комары заражают вновь, и такие люди опять становятся резервуаром болезни. Нет, хинин, как и в прошлые столетия, может и должен помогать страждущим,